Глава 28. Саймон Найт хотел встретиться с полицейскими, ведущими дело Майерса и получившими от него прозвище «Идеальная команда» до того, как их показания будут представлены большому жюри. Хотя Найт всячески стремился продемонстрировать, насколько он любит свою команду, Роган явно решил возненавидеть идеального капитана. Этими чувствами он поделился с Селли, когда они поднимались в лифте на 7-й этаж. «Смеешься, что ли? Идеальная команда. При виде черного детектива ему на ум приходит О. Джей Симпсон, известный игрок в американский футбол. Получил скандальную известность после того, как был обвинен в убийстве своей бывшей жены и ее друга и был оправдан, невзирая на улики. Ох, лучше б я тебе не говорил. Мне кажется, он сказал так, потому что Макс Донован назвал нас идеальными свидетелями. Поправочка. Мне кажется, что твой новый приятель назвал идеальным свидетелем тебя. А знаешь, почему его босс называет нас идеальной командой, даже не поговорив с нами? Потому что тащится от одной мысли, что хорошенькая блондинка, детектив и человек, которого он наверняка воспримет как, цитата, четко изъясняющегося черного, стану давать показания против богатого, стильного белого мальчика перед нью-йоркскими присяжными. Но ведь на самом деле мы совсем не такие. Джей-Джей, я и не думал, что такой мудрый. Да, не просто злой негр, — ответил он с улыбкой, которая говорила, что ее напарник не так уж сердит. По виду кабинетов Саймона Найта и Макса Донована можно было мгновенно определить, кто главнее. Кабинет Найта оказался вдвое больше, а кроме того здесь присутствовали кожаное кресло, персидский ковер и старинный красного дерева, по крайней мере, судя по виду, письменный стол. Человек за столом был величав под стать обстановке. Элли обратила внимание на черные с проседью волосы, благородные морщины, на тонком аристократическом лице и строгий темно-синий костюм. Она бы не удивилась, окажись он армейским генералом с четырьмя звездами на погонах. Впрочем, должность главного обвинителя окружной прокуратуры Нью-Йорка тоже вполне ему подходила. Макс Донован представил собравшихся, после чего Элли и Роган сели напротив коричневого кожаного дивана, на котором устроились Найт и Донован. Элли и Макс переглянулись, и ей вдруг стало любопытно, кто на кого посмотрел первым. «Ну что же, детективы», — хлопнул в ладоши Найт, — «для меня нет ничего лучше, чем начать наше с вами знакомство с хорошей новости. Я сказал в лаборатории, что хочу получить предварительные результаты ДНК до встречи с большим жюри. Они сказали, что это невозможно, однако полчаса назад мне позвонили. Сперма на блузке жертвы мазок из полости рта совпали с ДНК Джейка Майерса. Одна из 300 миллиардов». «Наверное, придется взять в команду идеальную команду еще и криминалиста». Элли метнула неодобрительный взгляд на своего напарника, но Роган широко улыбался и, казалось, дышал искренним воодушевлением. Если бы не тот разговор в лифте, она могла бы решить, что он гордится своим местом в этой команде. Найт все принял за чистую монету. «В точку, детектив!» — провозгласил он, подняв указательный палец. «Я непременно так и сделаю». Элли уж представила, как Роган пародирует Найта за выпивкой в бандюгах. «Итак», — продолжал Найт, знакомить их с новыми данными по делу, — «мы знаем, что ответчик общался с жертвой незадолго до ее смерти. У нас есть неоспоримые доказательства их сексуального контакта, также незадолго до смерти. У нас есть попытка обвиняемого создать ложное алиби, но не уже опровергнутое его другом, Ником Орданом. У нас есть фотография обвиняемого, выходящего из клуба вместе с жертвой. Мы выявили, кто был с ним в тот вечер, и никто его не видел после 3:00 того времени, что значится на фотографии. И плюс у нас еще есть одна девушка». «Что за девушка?» — удивилась Элли. «Она еще не в курсе?» — спросил Найт. Донован покачал головой. «Я знал, что мы увидимся сегодня утром. Донован вчера трудился до 7-го пота, дозваниваясь в Корнел. Альма-матер Майерс», — пояснил Макс. Но Элли в пояснениях не нуждалась. Даже на первый взгляд несущественные подробности о подозреваемых были во всех деталях зафиксированы в ее памяти. Она, к примеру, до сих пор помнила дату рождения своего первого задержанного. Однажды, 5 лет назад, в период учебы на предпоследнем курсе колледжа, Майерс перебрал на вечеринке и попытался изнасиловать девушку, предварительно предложив проводить ее домой, — выложил Найт. Заявление девушка писать не стала, но двое друзей утверждают, что на следующее утро она им об этом рассказывала. — Мы можем использовать это в суде? — спросил Элли. Со времени ее учебы на юридических курсах в университете Вичиты прошло несколько лет. Однако она отлично помнила, что существует серьезное ограничение в использовании прошлых провинностей человека во время судебных слушаний. Найт кивнул. «Мы будем утверждать, что это формирует почерк преступника. Алкоголь, легкий флирт. В нашу пользу и то, что предыдущая девушка была того же возраста и тоже блондинка. Она утверждала, что он был груб и схватил ее за шею. Ей удалось избавиться от него только в своей комнате в общежитии, когда она прыснула ему лицо лаком для волос. Мы убедим присяжных в том, что на этот раз он просто не хотел быстро сдаваться». Аргументы Найта показались Элли большой натяжкой, но она предпочла оставить свои соображения при себе. «Как вы оба понимаете, большое жюри для нас пустяк. Там будем только мы и 23 обычных нью-йоркца. Это не оксюморон». Очевидно, эта шутка была любимой и не раз обкатанной, но Элли все равно вежливо улыбнулась. «Вопросы есть?» Элли и Роган покачали головами. «Ну и отлично». «Пора идеальной команде показать, что у нас есть, и без сюрпризов, верно?» Эту фразу Элли слышала уж второй раз за утро. И оба раза у нее начинало сосать под ложечкой при мысли о Люси Финни, Робби Харрингтон, Элис Батлер. Даже заняв свое место в зале заседаний большого жюри под внимательными взорами 23 пар глаз, она еще окончательно не решила, что и делать своими сомнениями о виновности Джейка Майерса. В зале, как и говорил Саймон Найт, находились только представители стороны обвинений, их свидетели и 23 простых нью-йоркса. Старшина большого жюри, мужчина в клетчатой рубахе и очках с толстыми линзами, державший грудь колесом, спросила ли. «Клянется ли она говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?» «Ни обвиняемого, ни судьи, ни адвоката. Здесь не будет перекрестного допроса и каверзных вопросов. Всегда есть простой и сложный способ», — пронеслось в голове Уэлли. «И что такое на самом деле вся правда?» Элли приняла присягу и, как идеальный свидетель, изложила версию государственного обвинения против Джейка Майерса, каждая деталь которого была чистой правдой. Как оказалось, сегодняшние сюрпризы преподнесет вовсе не она. Впервые к хитрости прибегла рыжая девица, ожидавшая под дверью зала, пока Элли давала показания. На ней был облегающий черный костюм и лакированные шпильки. В руках она держала маленький чемоданчик крокодиловой кожи, который наверняка стоил больше, чем Элли зарабатывала за месяц. Она была не старше Элли, но, судя по всему, не испытывала ни малейших неудобств из-за своего возраста и, соответственно, нехватки опыта. «Привет, Макс! А я уже начала гадать, не смылся ли ты с вечеринки?» Она одарила Донована улыбкой, которую женщина обычно адресует мужчинам его типа. Донован откашлялся. «Знакомьтесь, Сьюзен Паркер, адвокат Ника Уордена». Саймон Найт выглянул из зала. «Что тут у вас?» «Там готовы заслушать Уордена». «Господин Найт, для вас я в представлении явно не нуждаюсь», — заметила Паркер, протягивая ладонь для рукопожатия, прежде чем совершить тот же ритуал с Роганом Элли. Элли припомнила. Донован как-то упоминал, что у Ника Уордена молодой адвокат из одной напористой дилерской фирмы. Тот факт, что уголовные дела не входили в круг повседневных обязанностей Паркер, объясняло, почему она одета значительно лучше, чем те защитники, которых Элли обычно видела в судах. — Где ваш клиент? — спросил Найт. — Пошел искать комнату для мальчиков. — Но штука в том, что он с другом. — Единственный его друг, который нас интересует, сидит в тюрьме Риккерс-Айленд, без права выхода под залог», — отозвался Найт. Тут Паркер выдала новый сюрприз. «Я говорю о Хайме Родригесе». «Тот вышибало», — удивился Найт. Обернувшись к Доновану за разъяснениями, тот кивнул. «А я думал, ваш клиент так напуган, что будет лишь отнекиваться. Я не хочу, чтобы он еще чем-нибудь отчебучил перед процессом. У нас возникло одно затруднение», — сказала Паркер, и вся игривость исчезла из ее голоса. «Меня серьезно беспокоит, что между моим клиентом Родригесом по-прежнему существует контакт. Именно так я и узнала, что у Родригеса есть информация, которая могла бы вас заинтересовать». «Хватит дразнить нас», — возмутился Найт. «Переходите к делу. В чем наше затруднение?» «По словам Родригеса, один из работников пульса проявляет избыточную осведомленность об убийстве Челси Харт». «А что здесь удивительного?» «Все пресса кричит об этом с того момента, как мы обнаружили тело. Говорите, все из-за прессы?» «Нет ничего такого, о чем бы мог знать только настоящий убийца». «Джейк Майерс и есть настоящий убийца», — сказал Донован. Паркер всплеснул руками. «Не мое дело это выяснять. Очевидно, какой-то человек в пульсе утверждает, что убийца забрал нечто, принадлежащее жертве. Я, например, в газетах о таком не читала. А потому считаю, я сделала доброе дело, заставив Родригеса прийти сюда и поговорить с вами. Если вас это не интересует, отправьте парня домой». «Родригес уж не работает в пульсе», — заметил Роган. «Да, но у него остались там друзья. И один из друзей разговаривал с уборщиком, которому, кажется, что-то известно». «Это говорил уборщик?» — спросила Элли. «Помимо Родригеса, единственным ранее судимым сотрудником был уборщик Леон Симанский». «Да, а что? Вы что-то знаете?» Элли не испытывала желания отвечать, поскольку Саймон Найт без того услышал достаточно. «Думаю, нам стоит потолковать с господином Родригесом, прежде чем мы выступим с официальным обвинением».